Южный и Юго-Восточный Китай подвержены тайфунам. Но поскольку на китайское побережье обрушиваются в среднем лишь 4-5 тайфунов в год, их доля в суммарном количестве осадков для летнего периода не превышает трети. Районы Северного Китая более засушливы, чем большинство областей земного шара на этих широтах, что объясняется, во-первых, сокращением числа циклонов и преобладанием сибирских антициклонов в зимнее время, во-вторых, отходом от китайского побережья теплого течения Куросиво, и, в-третьих, наличием горной гряды Цинь-Линь, задерживающей влажный воздух с юга. Количество осадков в районах к югу от Цинь-Линя вдвое и даже втрое превышает количество осадков в областях, примыкающих к Цинь-Линю с севера. Например, в Ухане норма годовых осадков составляет 1155 мм, а в Кайфыне, находящемся почти на той же широте, но по другую сторону от Цинь-Линя, выпадает всего 566 мм. В большинстве районов Китая наибольшее количество осадков приносят горные дожди, поскольку горы останавливают потоки влажного воздуха, заставляя их излиться дождем. Например, на Тайване годовое количество осадков в горах составляет 3000 мм, а в низинах 1500 мм. Страница 18. Для Китая принято различать районы влажные, полузасушливые и засушливые с минимальной нормой осадков, составляющей, соответственно, 750, 500, 250 и ниже 250 мм в год. Области влажного климата приблизительно совпадают с территорией Южного Китая, их северная граница проходит по хребту Цинь-Лин и реке Хуайхэ. Больше всего дождей выпадает на южном побережье и горных плато юго-западного Китая. Естественно, эти области отличаются наиболее пышной растительностью. Полувлажные районы в основном охватывают северокитайскую и маньчжурскую равнины. Надо заметить, что в Северном Китае большинство осадков до 70% выпадает как раз в течение 3 летних месяцев. Районы полусухого климата – это Тибетское Нагорье, степи Монголии и Джунгарии. Здесь земледелие возможно лишь при наличии орошения, а испарение настолько велико, что, к примеру, у крестьян провинции Ганьсу, чтобы уменьшить испарение влаги, было принято разбрасывать в поле камешки и осколки фарфоровой посуды. Что же касается районов сухого климата, то к ним относятся обширные пространства пустыни Гоби, где годовая норма осадков не превышает 40 мм. Почтительное отношение китайцев к горам объяснялось, помимо прочего, тем, что горы в Китае, как нам уже известно, оказывают огромное воздействие на формирование климата. Климат в горах заметно более влажный, чем на равнине, и это обстоятельство сделало возможным выращивание на горных склонах чая и ряда других сельскохозяйственных культур. Не случайно лучший чай в Китае выращивают на горе Хуаншань, провинция Аньхой, на уровне 4000 метров над уровнем моря, и этот чай носит название «чай облаков и туманов». Имеется также большое различие между растительностью на южном и северном склонах гор, поскольку воздух на северном склоне значительно более прохладный и влажный, чем на южном, поэтому именно там и сосредоточены в основном горные леса. Страница 19. Вследствие климатических особенностей большинство районов Китая, в частности на севере, подвержены как засухам, так и наводнениям. Если в Южном Китае дожди выпадают относительно регулярно, то на севере вариативность осадков по времени составляет до 60%. Наивысший на земном шаре показатель для районов интенсивного земледелия со столь плотным населением. Нестабильность выпадения осадков, их чрезмерная скудость или, наоборот, обилие представляет здесь серьезную угрозу земледелию и служит причиной частых неурожаев. Например, в 1929 году в провинции Шэньси выпало более чем достаточное количество осадков – 764 мм. Однако там все же случился голод, поскольку в июле осадков не было вообще. Между тем, недород каждый раз оборачивался гибелью большого числа людей. Так, в 1920-21 годах засуха в Северном Китае стала причиной голодной смерти более 500 тысяч человек. Не менее страшным бедствием всегда были наводнения. Как уже отмечалось, вплоть до 50-х годов нынешнего столетия река Хуанхэ разливалась каждые 2-3 года. Еще более серьезную проблему до последнего времени представляли наводнения в низовьях Янцзы. Например, за период с 1911 по 1932 год здесь было зафиксировано 56 наводнений, из них 42 были вызваны циклонами, 9 – тайфунами и 5 – сильными грозами.